Короткие рассказы для детей. История 317. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Книга пророка Исаии, 55 глава, 10 стих. Скоро к нам придет она, долгожданная зима. Первый беленький снежок вновь припудрит наш лесок. Льдом покроются все речки, а огонь, пылая в печке, будет дом наш согревать. Нет нужды нам унывать. Но не всем зима на радость, бедным людям она в тягость. Мерзнут бедные они, нет огня у них в печи. Если можешь, помоги, дров в вязанку принеси, сними хлеб твой, раздели, в дом их радость принеси. Однажды зимой, когда уже лежал глубокий снег, одна бедная вдова пошла с сыном в лес, чтобы собрать немного хвороста. Когда одна вязанка с большим трудом была собрана, женщина решила развести костер, чтобы сынишка мог немного согреться, потому что руки и ноги у мальчика окоченели от холода. Она стала разгребать снег и нашла маленький железный ключик. «Томас, посмотри, что я нашла», — сказала мама. «Где есть ключ, там, возможно, есть и замок». Она копнула дальше и наткнулась на железный ящичек. «Хоть бы ключ подошел, хоть бы замок не был ржавым, ведь в ящике могут быть драгоценные вещи». «Вот это да!» — воскликнул обрадованный Томас. «Может быть, в нем золотые слитки». Мама попробовала, ключ подошел, она повернула ключ один раз, потом еще раз и осторожно открыла крышку. «Что там, мама?» — спросил нетерпеливо Томас. «Книга», — сказала мама. «Как жаль!» — разочарованно протянул Томас. «Это Библия, мой мальчик, а Библия дороже слитков золота. Если бы там были куски золота, мы могли бы купить Библию и все остальное, мама». Мама молча кивнула. Когда же она открыла Библию, на внутренней стороне обложки чернилами было написано: «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». «Да, Томас, давай будем верить тому, что здесь написано. Слово Божье не бывает тщетным, оно не возвращается пустым обратно». Вот такая история. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа за то, что у нас есть все необходимое на каждый день. Попросим Его научить нас ценить Слово Его, Библию, которую Он дал нам.